Глава 6. «Ну что, Арина, ты готова?» — спросил профессор Эйрик Досс, указывая на стул напротив своего стола. «Готова, профессор. Прежде чем мы начнем, я хотела бы еще раз поблагодарить вас». «Прекратите. За это не благодарят. Ты должна была сообщить об этом раньше. Столько времени эти монстры ходили по свету безнаказанно». «Я говорила родителям, мне не поверили, и я не знала их имен». Я опустила голову на свои сжатые руки. «Все уже позади, девочка. Ты больше не одна. А теперь давай приступим к экзамену». «Да, профессор». Мы ненадолго замолчали. Эйрик разложил специальные камни с экзаменационными вопросами на поднос и посмотрел на меня. Кивнула и потянулась за одним из камушков. Профессор перевернул песочные часы и откинулся на кресло. За 2 часа, отведенных на экзамен, я ответила на все вопросы устно. Обычно все учителя задавали дополнительные вопросы, но демон не стал меня мучить. «Поздравляю, Арина Крамер! Ты отлично подготовлена!» Эрик поднялся и протянул руку. «Спасибо, профессор! Вы были отличным учителем!» — хмыкнула, пожав руку демону. «Беги к ректору, получай свой значок. И я тебя приглашаю на север. А знаю, ты еще колеблешься!» Усмехнулся мужчина, подмигивая. «Спасибо. Да, я еще не решила, но буду иметь в виду». Я еще раз кивнула учителю и вышла из аудитории. Вот и все. 5 лет жизни в академии закончились. Еще раз прошлась по коридорам учебного заведения и поднялась в башню ректора. В приемной была очередь из студентов. Пришлось еще час просидеть, ожидая, когда ректор вызовет меня. «Иди, Крамер!» — махнула секретарь в сторону кабинета начальства. Я вытерла потные ладошки об брюки и, кивнув, несмело зашла. Ректор Арвен стоял ко мне в полоборота, заложив руки за спину, и смотрел в окно. «Доброе утро еще раз!» «Мы уже виделись сегодня, ведь как раз сегодня приплыли вместе на корабле демонов». От моего голоса эльф едва вздрогнул, видимо, глубоко ушел в свои мысли. Он сверкнул аметистовыми глазами и еле заметно улыбнулся. «Проходи, Арина, присаживайся». Мужчина развернулся к своему столу и подвинул стул для посетителей. Я заняла его и уставилась на свои руки. Почему-то вспомнились его слова на корабле, и теперь находиться в его кабинете стало неуютно. Теперь-то я не его студентка. Пока я раздумывала над этим, Арвен обошел комнату, вынул из шкафа небольшой тубус, в котором хранил личные данные учащихся, провел по рунам, открывая его, и положил возле меня. Следом он достал 2 значка — черный и желтый. Черный означал, что я закончила с отличием теневой факультет, а вот желтый я видела впервые. «Я поздравляю вас, адептка!» Эльф подошел вплотную и помог мне подняться. Он говорил и склонялся ниже, чтобы прицепить значок на грудь. Я даже перестала слушать. Что-то там блестяще закончило, отлично, и... Просто он был слишком близко. Я чувствовала его дыхание на своей щеке. Казалось, он специально так долго цепляет эту монетку. Кинула быстрый взгляд. В его руках был уже желтый значок. Подняла голову. «Этот значок говорит о том, что твоя сила не раскрыта. При трудоустройстве ты обязательно должна показывать их вместе». «Я поняла». Облизала губы, отчего аметистовые глаза Арвена потемнели. Он, наконец, нацепил 2 значка. «Поздравляю, Арина!» «Спасибо, ректор Фортдейл!» Арвен, я больше не твой ректор. Вкратчиво поправил он и потянулся к моему лицу, чтобы смахнуть выбившуюся прядь волос из прически. «Почему ты не сказала мне?» «Вы о чем?» Я нахмурилась и попыталась отойти, но за спиной стол ректора, а сбоку стул. «Все 5 лет я спрашивал тебя, что между тобой и бароном? Ты молчала. Почему?» «Это личное». Эльф поморщился, поджал губы, но промолчал. Он сделал шаг назад и занял свое кресло, и я плюхнулась на стул. «После обеда ты приглашена на аудиенцию к королю и судье». «Что? Но зачем?» «Ты обвинила своего жениха в насильственных действиях 5-летней давности. Драконов покарали при повелителе. Он решил их судьбу. Здесь у него нет такой власти. Судьбу Виконта решит король, а Ринель справедливый». «И там будет он?» Прошептала я. «Мое слово против слова аристократа? Конечно же, он выйдет сухим из воды. На что я надеялась? На помощь от мужей подруги? Они и так сделали многое для меня». «Да, он там будет», — сурово ответил Арвен, вырывая из своих мыслей. «Я зайду за тобой к полудню». Мужчина хотел еще что-то сказать, но я сбежала. Мне стало плохо. Тошнота подкатила к горлу. Я просто представила, как встречусь с бароном. Он, скорее всего, будет поливать меня грязью, а меня заставят в подробностях рассказывать. Раз там будет судья, то будут задавать вопросы, коверкать мои слова. И по итогу я окажусь сама виновата. Почему-то вспомнились телевизионные передачи из моего мира, где на обсуждение общественности выносилась вся грязь и большинство обвиняло пострадавшую. Так себя накрутило, что еле добежала до комнаты. «Так, соберись, Арина, нельзя отступать и нужно довести дело до конца. Ведь мне обещали помочь. Эйрик слов на ветер не бросает, значит, окажет посильную помощь. Вместо того, чтобы сидеть и накручивать себя еще больше, я собрала вещи, книги, конспекты, выбрала закрытое белое платье, единственное в моем гардеробе, сделала высокий хвост, присела на свою кровать, ожидая ректора. Нужно было поесть перед поездкой. Но сейчас кусок в горло не полезет». Ровно в полдень Арвен появился у порога и повел меня к небольшой крытой карете. «Не бойся, Арина, я буду рядом», — тихо сказал он, помогая взобраться в повозку. Чем ближе мы подъезжали к помпезному дворцу в центре столицы, тем сильнее я нервничала. Стараясь не показывать свое состояние, я теребила несчастный платок, то сжимала его, то распрямляла. Это не укрылось от эльфа. Он положил свою теплую ладонь поверх моих холодных пальцев и не сильно сжал. Его поддержка была столь осязаема, что я невольно потянулась к этому стальному спокойствию, которое излучал Арвен. «Я благодарна вам, Арвен, за все, что вы сделали и делаете для меня». «Мы уже приехали. Пойдем». Мужчина первым спрыгнул и протянул руку, помогая мне выбраться. Он сжал ладонь и не позволил выпутаться из его захвата. Наоборот, переплел наши пальцы и потянул к раскрытым настежь воротам. Я даже не смотрела по сторонам, не восхищалась красотой интерьера, просто шла, как на казнь. Если бы не рука эльфа, скорее всего, бежала бы со всех ног. Возле закрытых дверей мы все-таки остановились. «Граф Арвен Фортдейл, к его величеству, у нас назначено». Холодно заговорил эльф. Я бросила взгляд на еще одного эльфа-секретаря. Мужчина кивнул и побежал докладывать начальству. «Проходите, ваша светлость. Его величество вас ожидает!» Чинно ответил молодой эльф и открыл шире дверь. Арвен пропустил меня вперед. Ему пришлось и дальше подталкивать прямо до центра кабинета. Я присела в реверансе, не смея поднять глаза. «Ваше величество, мы с адепткой по вашему приказу прибыли!» Взял слово ректор. «Поднимись, дитя!» Властный голос короля прошелся по нервным окончаниям. Я выпрямилась, расправила плечи и подняла на него глаза. Король вздрогнул от моего взгляда и немного побледнел. Зрачки расширились, мужчина смотрел задумчиво и оценивающе. Он хмурил брови и даже пропустил вопрос сидящего чуть дальше от него судьи. По мантии определила. «Ваше Величество!» В третий раз позвал его судья. «Да!» Король встрепенулся и скосил глаза на эльфа. Мужчина протянул ему папку с документами. «Присядь, юная леди!» Он взмахом руки указал на двухместный диванчик. Арвен под локоть оттащил меня. Ноги, словно каменные, не хотели двигаться. Я некрасиво плюхнулась и вновь уставилась на свои руки. Дверь бесшумно открылась, и появился секретарь. «Чита Крамер с бароном Йораном прибыли!» «Пригласи!» Король вновь посмотрел на меня рентгеновским взглядом, а вот я задрожала сильнее. Сейчас, после 5 лет, я столкнусь с прошлым Аринель. Почему-то на севере, встретив драконов, я не чувствовала такого животного страха. Нет, мне было страшно, что они узнают меня. Но я была рядом с теми, кого считала семьей. Рядом с Верой чувствовала себя увереннее. «Я не забитая Аринель. Я Арина Мальцева». Резче, чем хотелось, подняла голову, встречаясь глазами с монстром в красивой обертке. Барон ни капельки не изменился с последней нашей встречи. Он был очень красивым эльфом, высокий и статный. А вот только его красота — лишь маска. И я знала, какое у него гнилое нутро. Перевела взгляд на отца и мать Аринель. Мать смотрела со злостью. Отец игнорировал мое присутствие. «А вы знаете, для чего вас пригласили сюда?» Начал судья, так как король продолжал пялиться на меня и сильнее сжимал в руках документы. «Да, ваша честь», — ответил барон. Дверь вновь открылась, и зашел магистр Ди. «Граф Димитрис?» — удивился судья и немного побледнел. «Дайрон, ты забыл протокол? Во-первых, ты опоздал. Во-вторых, ворвался без приглашения. Что за своеволие?» Сурово отчитал эльфа король, наконец прервав наши гляделки. «Простите, ваше величество, ваше приглашение затерялось, и если бы не ректор, я мог не успеть». «А затерялось? Разберемся с этим после. Итак, дамы, господа, юная леди, вас уведомили, почему вы здесь?» «Да, ваше величество!» Хором ответили Крамеры и барон. «Вы знаете, в чем обвиняет вас юная леди?» Перешел к вопросу король и посмотрел на баронов. «Нет, ваше величество, я не видел свою невесту 5 оборотов. Она сбежала из дома, украв деньги отца». «И драгоценности!» — вставила мать Аринель. «Да, это отражено в записях», — хмыкнул король. «Значит, вы, барон Айден Йорн, 5 оборотов назад не приглашали свою невесту Аринель Крамер на прогулку?» «Приглашал?» И номер сняли в трактире «Последний путник»? Снимал. Для чего? Об этом попросила моя невеста. Она хотела до свадьбы познакомиться со мной поближе. Я не мог отказать ей и провел с ней ночь. Все это он говорил с прискорбным выражением лица и без капли сомнений. Если бы это не произошло с моим телом, я бы даже поверила ему. Король посмотрел на двух графов и на меня. Я хотела подняться, чтобы опровергнуть слова барона, но рука Арвена, стоящего за моей спиной, придержала меня за плечо. Это не укрылось ни от кого в кабинете. «Подайте юной леди воды!» — махнул король Арвену. Эльф отошел к столику с графином, налил полный стакан и принес мне. Часть воды расплескалась, пришлось приложить титанические усилия, чтобы прекратить дрожь в руке. «Вам намеренно солгали своему королю Айден?» Мужчина повернулся к судье. «Ваше Величество, не стоит спешить, нужно допросить ее, почему она 5 оборотов молчала?» Влез судья. «Я узнал все, что требуется, Ангус. Допрашивать юную леди нет необходимости. Айден лишается титула и земель». «Ваше Величество, в чем меня обвиняют?» — воскликнул Айден, подходя ближе к столу. «А вы позабыли за 5 оборотов?» «Я напомню. Вы обманом заманили беззащитную несовершеннолетнюю девушку в трактир. Продали собственную невесту драконам». Он выдержал паузу. «Мне продолжать?» «Это все ложь!» — с жаром бросился защищать себя барон. «Вы знаете, кто стоит за вашей спиной?» — сурово спросил король, скомкав в кулаке документы. «Граф Димитрис, ваше величество!» Барон кинул беглый взгляд на магистра и снова повернулся к королю. «Раз вы отрицаете свою вину, присаживайтесь. Дайрон прочтет ваши воспоминания». «Что? Но зачем?» — опешил эльф. «Занесите в протокол, судья. Барон Айден Йорн отказывается добровольно дать показания». Эльф бросил на меня злой взгляд, сжимая кулаки. «Не делай глупости, Айден, иначе твоя смерть будет мучительной!» Тихо произнес Дайрон, сместившись чуть вбок и закрывая меня. «Вы лишаетесь титула и земель, вас проводят в темницу, и ваша судьба будет в руках опекунов этой девушки». Жених немного воодушевился и даже улыбнулся, повернувшись к родителям Аринель. «Граф Димитрис, граф Фортдейл, вам слово». Король перевел взгляд на мужчин. «Ваше Величество, мы требуем публичной казни с соглашением его вины». Дайрон посмотрел на меня. «Аринель — наша дочь! Мы опекуны этой девушки!» «Помолчите, с вами мы разберемся после», — шикнул на них король. «Ангус, через неделю на главной площади состоится казнь Айдена Йорна. Внеси в протокол». «Да, ваше величество», — сухо бросил эльф в мантии. «Стража!» — гаркнул король. И к нам вломились 2 воина в доспехах. Гвардейцы надели на барона кандалы и повернули в мою сторону. «У вас есть последнее слово». ты поплатишься за все, мерзкая тварь!» Прошипел Айден, смотря с яростью. Кулак ректора Форт-Дейла рассек воздух и с громким хрустом впечатался в лицо бывшего барона. «Казнь! Слишком гуманная кара для тебя!» Арвен брезгливо оттолкнул парня в руки стражи. «Увести!» Честно говоря, я не ожидала такого быстрого приговора. Не ожидала, что холодный ректор ударит эльфа. Что мне не зададут ни одного вопроса, поэтому сидела истуканом и хлопала глазами. Может быть, это сон? Я уснула, пока ждала ректора. «А теперь вы, Джерт и Грета Крамер». Начал новую эпопею правитель, как только дверь за бароном закрылась. Я встрепенулась, ущипнула себя за руку, поморщилась от боли. «Твое лицо смутно знакомо мне», — пробормотал Аринель справедливый, нахмурившись, и снова перевел на меня взгляд. «Дайрон, я хочу, чтобы ты провел полную проверку Греты Крамер. Сейчас, Ангус, отправь их в допросную. Полная проверка, Ди». «Ваше Величество?» — удивился магистр Ди. «В этом есть необходимость? Аринель Крамер более не является под опекой этих людей. Она совершеннолетний и обученный маг». «Проверяй. Иди. Все вон!» — рявкнул король. «Ты останься!» — ткнул в меня пальцем эльф. Мужчины не ожидали такой экспрессии от своего правителя. Судья быстро выскочил первым, забрав с собой читу Крамер и Дайрона. Арвен еще колебался, оставаясь рядом со мной. «Ты оглох, Арвен?» — злился король. «Оставь меня с ней!» Ректор кинул на меня обеспокоенный взгляд и, улыбнувшись краешком губ, вышел. Оставаться со злым властителем мне хотелось меньше всего, но вряд ли это его волновало. Он обогнул свой стол и подошел ближе. Я вжалась в спинку дивана, поднимая глаза на эльфа. «Тебя зовут Аринель?» Было необычно слышать дрожь в голосе короля. «Да, меня назвали в честь вас». «Родители очень сильно хотели стать аристократами», — пробормотала я. «Нет, девочка, не поэтому». Он присел рядом. «Мы дождемся, что нам скажет Дайрон. Но я уверен, что эти люди не твои родители». «Что? Ну как? А кто?» Я нахмурилась, не понимая, о чем вообще говорит король, и как у него так получается сменить гнев на милость за минуту. «Подождем», — похлопал по руке король, продолжая смотреть на меня. Я шумно сглотнула и кивнула. Под взглядом короля было неуютно, а еще он сидел очень близко. Он больше ничего не говорил, не хватал за конечности, но смотрел. Смотрел так, будто я восьмое чудо света. Иногда его взгляд теплел, иногда он хмурился. В общем, это были самые нервные 20 минут в моей жизни. Магистр Ди зашел без стука и тоже уставился на меня. «Ну что?» — подорвался с дивана король. «А вы нашли ее, ваше величество?» Таинственно ответил Дайрон. «Тебя ждет новый титул, Дайрон! Маркиз! Нет, герцог!» Хлопнул в ладоши король. «А теперь оставь нас!» Эльф улыбнулся мне и, подмигнув, вышел.